Часть вторая. Сила Земли. Болеславу, сыну великого князя Мешка, в мае этого года должно было исполниться 23. И он уже не раз выказывал не только храбрость и воинское умение, но и разум, подобающий политику и повелителю. Многие считали, что он будет достойным преемником своего отца, сумевшего превратить маленькое Великопольское княжество в державу, объединившую множество лехетских и не только лехетских земель. Так думали многие, но не все. Например, вторая жена великого князя Мешка Ода, благочестивая дочь графа Дитриха фон Хальденслебена, маркграфа Северной Марки, придерживалась совсем другой точки зрения. Следить отсюда из Кракова за тем, что происходило в столице, было непросто, но у Болеслава немало преданных людей в Гнезно. «Встречались с опальным киевским боярином, говоришь?» «Ода хитра. Отец не простил русам захват червенских земель. Если ей удастся, не удастся». Собеседник Болеслава, Воислав Горацек, был уже не молод. Горацек – чех, дальний родич по матери. Богуслав мог ему полностью доверять. Особенно если речь шла о русах, ведь Горацек в молодости провел немало времени в Киеве. Сначала в свите епископа Адальберта, потом по делам торговым и политическим. «Боярин Семират выманил у Ода немного денег, вот и все. Этих денег хватит, чтобы нанять шайку головорезов, но не войско. Ода прижимиста, и ей не хватает гибкости, свойственной вам и вашему отцу, мой господин». «О да», — усмехнулся тот, — «кому будет суждено стать первым королем Польши? Гибкость и храбрость — это свойственно нам, пястам. Храбрость нужна воину. Политику на одной храбрости далеко не уехать. Вот поэтому великий князь Мешка рукой храбрости сурово карал одних язычников, а рукой гибкости подкармливал других, чтобы усложнить жизнь самонадеянным русам. Бог простит. В конце концов, русы не настоящие христиане, и вера их не от святого престола, а всего лишь от византийского автократора. «Если боярин снова к нам прибежит, пусть ко мне приведут», — решил будущий король польский. Но скрытно. «Нынче ссориться с Киевом не будем. Владимир силен. Однако так будет не всегда. У него слишком много сыновей. Придет время, и они вцепятся друг другу в глотки. И тогда...» Глава первая. Земли Полоцкого княжества. Черная гостья. «Где-то здесь», — не слишком уверенно проговорил Духарев, осматриваясь. «Похоже, но нет, не помню». Здешний лес, не чета тем же вятским чищобам, однако тоже диколесье. И ландшафт за десятилетия вряд ли поменялся. Дубы живут долго, но до сих пор все попадавшиеся дубы оказывались просто деревьями, а Духареву надо было непременно отыскать тот самый, Рерихово жилище. Сразу бы привязку к местности получил. Легко было старому варягу говорить, пусть, мол, найдет Сергей место и приведет туда Илью. Однако вот уже вторые сутки они ищут заветный дуб, лесное жилище умершего ведуна. И никакого прогресса. Ладно, темнеет уже. «Привал!» — скомандовал Духарев и спешился. В этот вояж Сергей Иванович не стал брать дружину, подобающую ему по чину. Ограничился большим десятком двуоконь. Обустраивать лагерь поздней весной в хорошую погоду — одно удовольствие. Лошадок на подножный корм, котел на огонь, князю малый шатер, остальные на попонах поспят. Мечта, а не ночлег. Даже комаров еще нет. И что особенно приятно, опасности никакой. Дозор ночной не по нужде, а по привычке воинской. Полоцкое княжество нынче тихое, что в лесах, что на дорогах. Друг Устах, главный воевода полоцкий,